Глава третья. Немного о побегах. В силу врожденного гуманизма, осложненного воспаленным человеколюбием, местные тюремщики не стали закрывать меня в колодки. Этот агрегат, предназначенный для превращения заключенных в предмет камерного интерьера, не регулировался по высоте. Мне бы пришлось стоять, опираясь на покалеченные ноги. Заплечных дел мастера поступили проще. Усадили у стены и пропустили цепь ручных кандалов через загнутое кольцо мушко железного штыря, вбитого в стык кладки. Все. Теперь убежать из камеры инвалиду будет несколько затруднительно. Так они думали. Перегрызать цепи я даже пытаться не стал. Зубы у меня от всего пережитого в алмазные не превратились. Штырь тоже чересчур крепок для них. Но кое-какие варианты имелись. Стены сырые, заплесневелые. Штырь забит меж камней давненько. Обычное железо, а значит, проржавело на совесть. Условия ведь соответствующие. Нет, сломать стержень нечего и думать. Коррозия не настолько разгулялась. Но если мыслить логически, поверхность металла сейчас превратилась в труху, что не лучшим образом отразилось на его сцеплении с тюремной кладкой. Ушко штыря неудобное. Обхватить трудно. Я и не стал. Начал закручивать цепь, извиваясь на гнилой соломе, будто червяк. Поначалу дело двигалось успешно, но на каком-то этапе возникли сложности. Многократно перекрученная цепь начала вести себя будто лом пудовый. Не хотела поддаваться. Настал момент, когда, несмотря на титанические усилия, все застопорилось на середине оборота. Я был не в силах его завершить. Дергался, сдавленно шипел от вспышек боли в многострадальных ногах, крутил неподатливый металл до огня в ладонях, наваливался всем телом. Бесполезно. И вдруг есть! Поддался штырь. Чуть-чуть, едва заметно, но поддался. Провернулся немного. Сильнее, всем телом. Рывок, еще раз, опять! Оборот завершен. Расшатывая штырь, боролся с ним несколько минут, пока он, наконец, не начал проворачиваться уверенно. Дальше наступил второй этап. Пришло время тянуть его на себя. Выходил неохотно. Приходилось все так же крутиться, натягивая на себя посильнее. Время от времени поддавался, выбираясь из стены на считанные миллиметры. Я содрал кожу на ладонях и дышал, как загнанная лошадь. Штырь, похоже, был бесконечным. Я уже вытащил его из стены чуть ли не на полметра, а он все не заканчивался. Еще рывок. Есть. Свобода. Проклятая железяка с приглушенным лязгом падает в соломенную труху. «Дан, что там?» не выдержал епископ. Я вытащил штырь из стены. Повезло, он проржавел сильно. Слава тебе, Господи! Дан, как там ваши ноги? Еще не знаю. Погодите минуту. Осторожно придерживаясь за стену, поднялся. Шатает. Перед глазами цветные разводы мельтешат. Совсем меня местные гестаповцы доконали. Соберись, Дан, соберись. Так, ноги. Что с ними? В протезы превратились. Не чувствую я их от середины голени и ниже, будто деревянные. Интересно, как дерево может так сильно болеть? Дан, вы стоите. Это действительно чудо. Ноги ведь совсем сломаны были. Стоять стою. Да только деревянные мои ноги. Кроме боли ничего не чувствую. Идти сможете? А у меня есть выбор? Боюсь, что нет. Сможете меня освободить? Посмотрю. Смог. Все оказалось просто. Колодки закрывались на простейший деревянный запор. Даже ключа не потребовалось. Да и зачем он? Узник все равно самостоятельно до замка ни за что не дотянется. Освободившись, Конфидус деловито изучил кандалы на своих ногах, а затем мою цепь. Особенно его привлек штырь. Покрутив его в руках, он пробормотал. «Придется грех на душу брать». «Вы о чем?» «Да, тюремщику надо бы по голове врезать. На другое сил не хватит. Ослаб я здесь, взаперти». «А уж как я ослаб. Думайте об этом позитивно. Деваться-то нам некуда. И вообще башка у него, похоже, из чугуна не сдохнет. Только как до него добраться?» «Ну, это как раз легко. Вы только сядьте за моей спиной и железку эту наготове держите, чтобы я ее быстро схватить мог. В такой темноте он вряд ли поймет, что вы с места сдвигались. Сейчас позову». Епископ опять пристроился к колодке, опустил доску. Запор, естественно, остался в открытом положении. Но в потемках заметить это нелегко. Застыв в прежней позе, громко выкрикнул. «Эй, добрый человек, я кое-что важное вспомнил. Подойди, будь добр». Вдалеке невнятно забурчали. На стенах засверкали отблески приближающегося огня. Вскоре показался тюремщик. Встал перед решеткой, что-то жуя. Недовольно буркнул. «Чего орешь, колодник? Плетей давно не нюхал». «Добрый человек, ты ж меня про шлюху спрашивал. Про ту, которую мы с другом не смогли поделить мирно». «Но?» Подозревая подвох, недоверчиво уточнил коротышка. «Я вспомнил про нее кое-что». «И что ж ты вспомнил такое?» «Она была твоей мамой». Тюремщик не стал ругаться или другими экспрессивными способами выказывать свое раздражение от полученной информации. Медленно покачав головой, вздохнул. «Вот что за люди! И пожрать не дадут спокойно! И чего же мне сидится? Думаешь, про плети я пошутил?» «А не шутил я! Не шутил! Вообще шуток не люблю! Ты погоди маленько! Сейчас вернусь!» «Да я не тороплюсь», — снисходительно произнес епископ. «Сочувствую тебе, парень. Не повезло тебе с родителями, особенно с матерью». «Вот и посиди. А я как вернусь, послушаю, что запоешь. А ты непременно у меня запоешь». Дождавшись, когда тюремщик отошел подальше, Конфидус напряженно пробормотал. «Дан, он за плетью пошел. Сейчас вернется». «Я, может, и не выгляжу сильно умным, но это и без вас понял». «Вы железку держите наготове, а то и впрямь плетей отведаю. Он хоть и не высок и жирком заплыл, но силенок на пару колодников хватит». «Совсем я здесь ослаб, а про вас и думать страшно». «Ты там не соскучился?» — весело донеслось издали. «Скучаю, маму твою вспоминаю», — выкрикнул епископ. «Она веселая была и, недотрога из себя, никогда не строила». «Сейчас, сейчас, и за твою маму возьмемся. Я не я буду, если еще до полуночи ты не признаешься, что она была грязной свиньей». «И не надейся, моя мать сестрой твоей не приходится». Свиная тема, неосторожно задетая тюремщиком и обернувшаяся против него, разозлила коротышку до крайности. вне себя от злости, неистово мечтая как можно быстрее превратить кожу обидчика в полигон для игры в крестики-нолики, он, прекратив разговор, рывком сдернул скрипучий брус засова, легко распахнул решетчатую дверь, сбитую из неподъемных брусьев, вошел, развернулся, потянулся к гнезду для факела. Епископ, сочтя момент удобным для атаки, поднял колодку, выхватил из моей руки штырь, бросился вперед. Конфидусу не хватило мгновения. У тюремщика или глаз на затылке имелся, или просто чутье сработало. Не оборачиваясь, отшвырнув факел, отскочил в сторону, вслепую размахнувшись тройной плетью. Епископ взвыл от боли, рванулся к противнику, но, увы, слишком далеко. Цепь натянулась, а меня отрывка кинула носом на пол. Увлекшийся еретик позабыл, что его железное оружие закреплено на сокамернике. Его отбросило назад, и он завалился рядом. «Ах ты, гниль!» — возмутился тюремщик и совершил непростительную ошибку. В такой ситуации действовать допустимо лишь одним способом — опрометью выскочить из камеры и максимально быстро закрыть за собой дверь. Все, никуда сидельцы не денутся. Остается дождаться подмоги и уж после вразумить их методами физического воздействия, чтобы неповадно было. Коротышка решил покарать нас немедленно. Подошел, от души размахнулся своей треххвосткой. Я на месте не валялся. Шевеля всеми когтями, подтягивал к себе штырь. К счастью, епископ его выронил при падении. Ладонь достала до ржавого металла. Плеть сейчас пойдет вниз. Серьезная плеть. Одного неуверенного удара хватило, чтобы бывалого еретика деморализовать. Так и корчится на полу. Больше не пытается атаковать. Отчаянно замахнувшись, я выпустил штырь, придерживая его за цепь. Тот по дуге, пронесшись над полом, концом достал до голени тюремщика. Весу в железяке немало. Скорость тоже хорошая. Позабыв про плеть, коротышка с воем присел, обхватив руками поврежденную лапку. Конфидус, перестав корчиться, извернулся, ухватил упавший штырь, ударил коротко в голову, с противным стуком, скорее даже хрустом. Вой смолк, сменившись булькающими хрипами. Откинувшись на спину, я замер, бездумно уставившись в потолок. Дышу, как загнанная лошадь. Вроде и драки всего ничего было, а как вымотался. Нервы, будь они неладны. Да и устал я. Очень устал. «Дан, как вы?» «Я в норме. А вы?» «Сильно он вас?» «Бог задел. Но одежда выручила». Ох, и умеет гад бить. Больно до слез. Но мясо с костей не снял. Ерунда. Вы сможете идти? Дайте минутку. Дух переведу. Обыщите его пока что. Оружие, деньги, ключи, все, что есть, забирайте. Ключи? Да зачем в тюрьме замки? Это ведь не дворец королевской. Эх, Конфидус. Да откуда мне знать, что замки на дверях в твоем мире только короли себе могут позволить? Но вслух сказал другое. Мало ли. Все забирайте. Долго прохлаждаться мне не дали. Так и не отдышавшись, поднялся, почуяв запах на удивление едкого дыма. Источник его обнаружился мгновенно. Факел, оброненный тюремщиком. Солома на полу была свалявшейся, мокрой и очень грязной. Но потихоньку начала заниматься. Подняв факел, я не стал тратить времени на ликвидацию потенциального очага возгорания. Да и не хотелось подобным заниматься босыми ногами. Они и без того у меня пострадавшие. Ничего, эта сырятина не разгорится. Конфидус, вы там долго еще? Епископ, вместо того, чтобы осматривать одежду тюремщика на предмет карманов с богатым содержимым, сокрушенно произнес. Я ему, кажется, голову проломил. Вроде бил не сильно, а как же так получилось? Ему помочь надо. Может, и выживет. Да пусть хоть трижды окочурится. Уходить нам надо. Вы забыли? Нет у нас времени на благие дела. Да и вон он в себя приходит таращиться. Все равно мозгов нет. Трещина на макушке такому не навредит. Я уже почти не верю, что вы когда-то лихими наемниками командовали. Ведете себя так, будто кроме кадила в руках ничего не держали и ничего, кроме алтаря, в жизни не видели. Уходим!» Епископ, не обращая внимания на критику, подхватил хрипящего тюремщика за руки, выволок в коридор, пристроил у стеночки. «Вот, пусть хотя бы здесь полежит, а не в соломе загаженной». «Спорно. Солома хоть и загажена, помягче каменного пола. Но спорить некогда, да и неинтересно». Кинулись вправо по коридору. Где-то там неподалеку располагается выход на улицу. По обе стороны мелькали деревянные решетки других камер. Все пустые. Лишь в одной у стены похрапывало несколько мужчин. Как ни примитивно местная пенитенциарная система, но заключенных по 100 штук в одну консервную банку не набивают. Места хватает. Или не сезон еще. А вот и дверь. Массивная, небрежно сбитая, с окованным железом засовом. С немалым усилием отодвигаю его в сторону, тяну створку на себя, затем толкаю. Бесполезно. «Конфидус, она снаружи заперта!» Епископ, не доверяя, дернул, навалился. Лишь после этого согласился. «Похоже, вы правы». В дверь заколотили чем-то увесистым. С улицы приглушенно донеслось. «Чего шумите? И что за дым из караульной тянется, а?» Замерев, мы переглянулись. Епископ, вернув засов на место, прошипел. «Караульный еще и на улице есть. Вот ведь проклятие!» «Да уж, попали. Тюрьмы — это специфические заведения. Лишних выходов в большой мир там не любят. В идеале имеется лишь одна дверь. Если так, то совсем плохо. Прорываться через нее будет непросто. Караульный сейчас насторожен и наверняка вооружен не только плетью. Пара доходяг, один из которых закован по рукам, а второй по ногам, вряд ли справятся с таким противником». «Думай, Дан, думай. Итак, вдвоем у нас шансов мало. Но если... Что там тюремщики между собой обсуждали? Кто там в камерах у нас сидит?» В дверь опять заколотили. Караульный заорал во все горло. «Открывайте или выломаем. Да что там у вас?» «Он еще и не один», — выдохнул епископ. «Конфидус, за мной! У меня хорошая идея есть!» Не тратя времени на объяснение, неловко ковыляя, потащился назад. «Смог бы бежать, бежал! Но попробуйте побегать на таких болезненных деревяшках!» «Эх, ноги мои, ноги! Вам отдых нужен, знаю! Ну, потерпите немного! Обязательно отдохнете чуть позже!» В коридоре шумела разноголосица. Народ, почуяв дым и суматоху, пробудился. Доковыляв до первой обитаемой камеры, обратился к облепившим решетку мужикам. «За что сидите?» «Недоимщики», — коротко и малопонятно пояснил плюгавенький бородач типично крестьянской наружности. «А что это тут такое делается?» Не удосужившись ответить, поднял засов. «Все, вы свободны. К двери идите». Дальше коридор заволокло дымом всерьез. Сырая солома все же не погасла. Не иначе, как от испражнений многих поколений зэков пропиталась селитрой. Чихая, переступил через слабо шевелящегося тюремщика. «Никак не уймется, гад!» Из тьмы очередной камеры ко мне рванулась грязная тощая рука с когтеподобными ногтями. Испуганно отскочив, садистски стукнул по ней факелом. Но даже боль от ожога не подействовала. Лапа упрямо продолжала тянуться к моей шее. Меж деревянных прутьев серела перекошенная харя с выпученными безумными глазами. «Не надо его выпускать! Это бесноватый!» — выкрикнул Конфидус. «У меня и в мыслях не было. Ну и морда у него. Дан, что вы задумали? Недоимщики драться не станут. Не тот народ. Да и вины за ними великой нет. Потом объясню. Все потом. Очередная обитаемая камера. К решетке жмется целая арава. Не меньше десятка сидельцев. Лица у них. Морды у них. В моем мире на портретах их разыскивает милиция. Физиономии были в 17 раз добропорядочнее. Не доверяя первому впечатлению, уточнил. «За что посадили?» «Твою прабабушку обрюхатил». Ответ был мгновенным и непринужденным, высказанным гнусаво-похабным голосом, лишенным даже намека на уважение к собеседнику. «Да, это явно те, кто мне нужен». За спиной вдали послышались сильные удары чем-то массивным по дереву. Охрана начала штурм. «Господа разбойники, на днях вас повесят. За шею. Всех, кроме редких везунчиков. Тех милостиво искалечат. Слышите удары? Эту дверь вышибают охранники. Их на улице двое, а вас здесь больше десятка. Решать надо быстро». «А что решать? Мы здесь ничего не забыли. Дверь открой, мил человек, и посмотрим, чья потом возьмет». Разделавшись с засовом, потянул решетку. «Вперед, господа, пока на шум подмога не подошла». Разбойники, возбужденно гомоня, кинулись к двери. Конфидус было помчался следом, но я его грубо остановил, ухватив за воротник. «Ваше святейшество, куда-то торопитесь?» «Так ведь вы сказали...» «Я разве с вами разговаривал?» «Я с разбойниками разговаривал». «Дан, я вас не понимаю. Нам ведь бежать надо». «И вы думаете, что дверь откроется, и нас под звуки фанфар проводят к городским воротам?» «Конфидус, за дверью минимум парочка вооруженных солдат, а скорее больше. В этом мелком городе на такой шум наверняка стража отовсюду сбежится. И настроение у них будет плохое». «Мелкий городок? Да это же столица королевства!» «Дан, я так и не пойму, что вы замыслили?» «Дверь долго не продержится. Солдаты начнут драться с разбойниками. Да и недоимщикам суматохи достанется. Каково нам будет в цепях на таком веселье? Хотите под раздачу попасть? Так что давайте не будем терять времени. Уходим через канализацию. Пока до всех дойдет, что случилось, успеем далеко убраться». «Минутку, Дан». Епископ, заскочив в каморку, где меня заковывали в кандалы, прихватил оттуда короткий молот, большие клещи и пару зубил. «Предусмотрительный». Инструменты пригодились почти в тот же миг. Слив для нечистот оказался слишком маленьким. Благо, пол здесь деревянный. Против железа доска продержалась недолго. Расширив отверстие, епископ ловко скользнул во тьму, с шумом брякнулся в воду. «Надеюсь, что в воду». Приглушенно доложил. «Дан, прыгайте. И факел не бросайте. Здесь очень темно». Из отверстия дохнуло столь мощным смрадом, что у меня чуть колени не подогнулись. В тюрьме пахло, конечно, не розами, но теперь я так не считал. Все познается в сравнении. Покосился на горящий факел. Боязно, будто в метановый резервуар прыгать собрался. Как бы не рвануло. Позади, после особенно сильного удара по двери, зазвенели железными предметами, заорали в десятки глоток. Похоже, началась драка. Мысленно пожелав разбойникам успехов, задержал дыхание, сиганул вниз. Посадка вышла мягкой. Удержался на ногах, по пояс уйдя в нечистоты. Взрыва не получилось. Но не потому, что концентрация газов здесь была слишком низкой. Наоборот, они из подземелья вытеснили весь кислород. Факел погас почти сразу. Чадяще тлел, не освещая ничего, кроме себя. Как мы в этом смраде сразу не задохнулись, ума не приложу. Уж лучше взрыв. Пусть все на воздух взлетит вместе с городом. Весь город с королем, тюремщиками и обязательно с инквизиторами. Особенно это касается Цавуса. Хорек! Не будь Конфидуса, сдох бы. Еретик чувствовал себя здесь столь же уверенно, как в родном храме. Левой рукой придерживаясь за стену галереи, упрямо продвигался непонятно куда. Оставалось надеяться, что он понимает, как следует себя вести в подобных местах. Время от времени мы падали, спотыкаясь или цепляясь цепями за различные препятствия. На дне часто встречались камни и неидентифицируемые предметы. На поверхности коряги, какие-то трухлявые доски, плавучие островки из веток и разного хлама. Один раз наткнулись на что-то похожее на труп. Надеюсь, тело было звериным. Освещения от факела недостаточно для уверенного определения. Человек привыкает ко всему. Вот и я быстро перестал обращать внимание на нестерпимую вонь. Но организм не обманешь. Дышать становилось все труднее, а ноги подкашивались. Кислорода здесь и впрямь маловато. Галерея глухая, без отдушин. Конфидус, если мы здесь надолго задержимся, то не выберемся. Дышать нечем. Задохнемся. Знаю, Дан, знаю. Иду по течению. Куда-нибудь да выведет. Слабое оно, но есть. Может, наверху выходы и пропускаем. Да только ночь темная, не видно света нигде. Потерпите, обязательно выберемся. Дыхание сперло так, что в ушах начало звенеть. Факел продолжал тлеть, но света его я уже не различал. Все, до крайности дохожу, а выхода все не видно. Эта канализация бесконечна. Зря я назвал столицу маленьким городом. В маленьком городе не наберется жителей, чтобы столь грандиозно нагадить. Епископ вдруг остановился. Почти без всплеска погрузился в вонючую жижу. У меня хватило сил догадаться, что он вырубился. На миг даже возгордился. Я, измученный до последней стадии, все еще держусь на ногах, а он вон как. Затем приступил к спасательной операции. Бросил бесполезный факел, нащупал на дне тело спутника, поднял, потащил за собой. Куда идти, непонятно. Но зато ясно, что долго это не продолжится. Сам на грани обморока. Да и лишний груз не в помощь. Бросить епископа? Ну уж нет. Помирать так вместе. В моей ситуации вроде бы положено направляться на юг под гимн беглых урок по тундре по железной дороге, где мчит курьерский Воркута-Ленинград. Мы бежали с тобою, но знать не знаю, где в этой клоаке юг. Да и слова песни наверняка перевру безбожно. Да и вообще не до песен, если откровенно. Все. Сейчас и сам упаду. Сил больше нет. Вот теперь точно спою. Хриплю из отчаянного упрямства. Пусть вокруг меня не наблюдается морских волн, но раз уж деваться некуда, погибать надо подобно варягу. И пусть я не пустил ко дну ни одного японца. Пусть сгорят последние крохи кислорода в легких, но останусь под флагом. Мы теперь на свободе, о которой мечтали, о которой так много в лагерях говорят. Перед нами раскрыты необъятные дали. На последней строке не удержался. Упал в смрадную жижу, с трудом приподнялся и встрепенулся, ощутив на мокром лице холодящий ветерок. Не сказать, чтобы он принес ароматы цветущей сирени, но обнадежило дважды. Во-первых, это явный признак связи с поверхностью. Во-вторых, свидетельство бокового хода. Пока что галерея шла прямо, без ответвлений. Хотя в последнем не уверен, в этом мраке и смраде можно слона не заметить. Идти дальше или свернуть? Сквозняк? Ветерок? Обнадеживает? Свернул. Новая галерея была узкой. Я то и дело задевал правым боком за стену, а слева постоянно цеплялось тело епископа. Надеюсь, он еще жив? Почему сам на ногах до сих пор? Старался не думать. Бонусом в такой ситуации надо радоваться без анализа. Очередное препятствие. Столкнувшись, едва не упал. Нет, это не камень и не коряга. Похоже на начало лестницы. Шаг за шагом. Вверх. Через силу. Через не могу. Призрачный свет впереди. Звездное небо. Последние шаги. Выбираюсь на поверхность. Какие-то тележки, бочки, стены вокруг. Похоже на хозяйственный двор. Людей нет, и это к лучшему. Нам свидетели вообще ни к чему. Осторожно уложив тело епископа на землю, обессиленно присел. Привалился к тележному колесу. Отдых. Долгожданный отдых.